Они едут в Москву на подиум, а попадают в морг. Вы знаете, кому она ехала? У нее были здесь друзья, подруги. Нет, нет, я ничего не знаю. Несколько месяцев назад Катенька говорила, что хочет попробовать себя в модельном бизнесе. Ну, а я велел ей выбросить это из головы. Больше она ко мне не обращалась. Скажите, что будет с этим подонком, когда вы его поймаете? Шустов спокойно выдержал буравящий взгляд собеседника, лихорадочно размышляя над тем, как ответить, чтобы Лев Васильевич поверил. Ты что-то знаешь и выбираешь, кому обратиться, к нам или к уголовникам. Кто поможет тебе отомстить? Что с ним будет? Корнилов сказал, что брать мерзавца живым мы не будем. Надеюсь, вы слышали о майоре Корнилове? Несколько долгих секунд отец погибшей девушки буравил полицейского взглядом, а затем, медленно, не торопясь, допил свой стакан. Руки у него дрожали чуть меньше. Шустов включил диктофон. Я верю вам. Катенька забыла дома записную книжку, а в ней была вот эта бумажка. Поверх блокнота лег маленький листик с нацарапанным на нем московским телефоном и именем Алик. Знаете, я мог бы найти его сам, вы понимаете? Но я верю вам, верю. В темноте. Москва. 27 июля. Вторник. 16:16. Ей было все равно. Чувства умерли. Сжавшись в комочек, она сидела у мраморной колонны и тупо смотрела на тоненькие цепочки, тянущиеся от ее запястья. Здравствуй. Здравствуй, милая. Одна ты у меня осталась. Что же ты испугалась? Милая, ты готова? Нет. Не надо! Нет! Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 27 июля, вторник, 20:36. Может, подождем внутри, предупредим вышибалу, что мы ждем чела по имени Артем Головин и отправимся в бар. Мы сюда не веселиться приехали, гвардеец. Сантьяго попросил Дегира прикрыть наемников при передаче амулета. Капитан взял с собой трех гвардейцев, приехал в условленное место и 2,5 часа терпеливо ожидал появления Артема,